Анна Одувалова. «Скоробей в наследство». Пролог. Тихая безоблачная лунная ночь, несвойственная февральскому Лондону. Так тихо, что даже легкий хруст веток в саду раздается раскатисто и громко, заставляя вздрагивать. Человеческая фигура в черном свободном костюме и маске, натянутой на глаза, осторожно крадется между кустов, пригибаясь к земле и оглядываясь. Мягкие складки скрывают формы, и нельзя разобрать, кто это, мужчина или женщина. Судя по размаху плеч и крупным кистям рук, скорее всего же мужчина. Легкие осторожные шаги не слышны, а теплый плащ скрывает спрятанное под ним оружие — длинный узкий меч. Такое часто используют воины, приехавшие с востока. В доме, к которому направляется крадущийся, давно погашен свет. Все спят. Лишь в одном из окон на первом этаже можно разглядеть едва заметное пламя свечи. Мужчина в темном одеянии осторожно пробрался к окну и, заглянув за стекло, замер. Достал из мешочка на поясе белый порошок и насыпал сначала на подоконник, а потом двинулся вокруг дома. Маленькие щепотки вещества, напоминающего соль, остались на углах дома, у порога и по периметру стен. Едва слышное бормотание уносил слабый ночной ветер. Когда обход дома был закончен, прозвучало последнее рычащее слово, и белый порошок, на секунду вспыхнув, поднялся в воздух голубоватым вонючим дымком. Дальше мужчина действовал быстро и решительно. Он поднял с земли валяющийся на тропинке камень и бросил его в окно. Звук разбившегося стекла в ночной тишине прозвучал яростно и громко, не дав опомниться людям, находящимся в комнате. Мужчина подпрыгнул, уцепился руками за подоконник и, перемахнув через него, очутился в полутемной комнате. Высокий широкоплечий араб в архалуке, но при оружии был начеку. Он кинулся вперед, закрывая собой тщедушного пожилого человека в кресле, хозяина. Уверенный взмах массивным скривленным ятаганом заставил ночного гостя отклониться назад, почти упасть на спину, но лишь для того, чтобы уклониться от удара. Быстрый и гибкий нападающий вернулся в исходное положение одним прыжком. Короткий замах мечом, и араб осел на пол, инстинктивно хватаясь за распоротый живот, из которого толчками текла кровь. Мужчина в черном не стал медлить и, развернувшись, воткнул окровавленный меч в старика, сидящего в кресле. Тот даже не пытался сопротивляться. В его глазах застыло удивление и печаль. Мужчина вытер лезвие о полу архалука арапа-охранника, выпрыгнул в окно, мягко перекатился по пожухлой траве и растворился в деревьях, словно его тут и не было.